Б. Спешу перейти к новшествам в области техники, где действительно больше всего необходимо еще очень много установить окончательно, и многое только теперь становится ясно. Психоаналитическая техника теперь ставит двоякую цель – сберечь труд врача и открыть больному неограниченный доступ к его бессознательному. Вы знаете, что в нашей технике произошло принципиальное изменение. Во время катартического лечения нашей целью было разъяснение смысла симптомов. Затем мы отошли от симптомов и вместо них поставили себе целью раскрытие комплексов по терминологии Юнга, без которого невозможно обойтись. Теперь мы направляем работу прямо к открытию и преодолению сопротивлений. В полной уверенности, что комплексы откроются без всякого труда, как только будут раскрыты и устранены сопротивления. У некоторых из вас появилась потребность разобраться во всех этих сопротивлениях и классифицировать их. Прошу вас проверить на вашем материале, не сможете ли вы подтвердить следующую связь. У пациентов мужчин, как кажется, самые значительные сопротивления лечению происходят из отцовского комплекса и выявляются как страх перед отцом, упрямство по отношению к отцу и недоверие по отношению к отцу. Другие нововведения техники касаются личности врача. Мы обратили свое внимание на встречное перенесение, появляющееся у врача благодаря влиянию пациента на бессознательные чувства врача и недалеки от того, чтобы предъявить к врачу требование, что он должен распознавать и одолевать это встречное перенесение. С тех пор, как большее число лиц применяет психоанализ и обменивается между собой своим опытом, мы заметили, что всякий психоаналитик успевает настолько, насколько допускают его собственные комплексы и внутренние сопротивления, и требуем поэтому, чтобы он начал свою деятельность с собственного анализа и беспрерывно его углублял в то время, как увеличивается его опыт с больными. Кто ничего не может достичь в таком самоанализе, должен убедиться в своей неспособности лечить анализом больных. Мы приближаемся теперь к взгляду, что аналитическая техника должна быть известным образом модифицирована в зависимости от формы болезни и от преобладающих в лечении больных. Мы исходили из терапии конверсионной истерии. При истерии страха, фобиях, нам необходимо несколько изменить наш метод. Эти больные не в состоянии дать необходимый для разрешения фобии материал до тех пор, пока чувствуют себя в безопасности благодаря тому, что выполняют фобические условия. Разумеется, невозможно добиться того, чтобы с самого начала лечения они отказались от защитного мероприятия и работали при условиях страха. Необходимо поэтому так долго оказывать им помощь в выяснениях бессознательного, пока они не смогут решиться отказаться от защиты фобии и подвергнуть себя переживанию теперь уже умеренного страха. Если они это сделали, то тогда только становится доступным тот материал, которым необходимо овладеть, чтобы разрешить фобию. Другие модификации техники, кажущиеся мне не совсем бесспорными, окажутся необходимыми при лечении невроза навязчивости. В связи с этим возникают очень значительные еще невыясненные вопросы. В какой степени можно разрешить некоторое удовлетворение в лечении больного, с которыми приходится бороться, и какое создается при этом различие, активные ли садистские это по своей природе в лечении, или пассивный, мазохистский. Надеюсь, что у вас создается впечатление, что если бы мы знали все то, о чем теперь догадываемся, провели все улучшения техники, к которым нас должен привести углубленный опыт над нашими больными, то наши врачебные мероприятия приобрели бы точность и уверенность в успехе, какие существуют не во всех областях медицинских специальностей.